Глава вторая. Артур. 9 утра для Артура было несусветной ранью. В это время он не вставал практически никогда. Как и в 10, как и в 11. Разве что, когда раннего подъема требовало срочное дело, как вот сегодня. Сегодня он ждал клиента, вернее клиентку. Судя по уверениям Сереги, важную. А потому он должен быть во всеоружии. Хоть в глубине души считал, что день не задался с самого утра. Позавтракал Артур наспех и отправился в мастерскую, проверить лишний раз, все ли готово к приему заказчика. В мастерской царил идеальный порядок. Портреты, которыми он планировал проиллюстрировать свое мастерство, были расставлены на специальной подставке в выгодном ракурсе света относительно окна. Никаких бликов или затемнений Артур не заметил. Все выглядело идеально, даже на его слишком придирчивый взгляд. Клиентка должна прийти в 10. Артур очень надеялся не больше, чем за полчаса обговорить все условия заказа и отправиться в магазин Семёна Исааковича. Раз уж он сегодня так рано встал, то нужно успеть сделать многое, как и посетить аллею художников, где раньше проводил почти все свое время. Там он работал, пока не перебрался домой. Сейчас он на аллее творил в свое удовольствие, рисовал портреты детишек или таких же творцов, занятых работой. Артуру нравилась царящая на аллее художников атмосфера, пропитанная особым духом вдохновения. Раньше у Артура на аллее было свое место, и за портрет он брал деньги, тем самым и зарабатывая на жизнь. Особенно неплохо получалось заработать в курортный сезон, когда город наполняли туристы. В осенне-зимний период работы было, конечно же, намного меньше. Тогда им с Людой приходилось жить в режиме строгой экономии. Все изменилось в их с тетей жизни, когда Артур познакомился с Семеном Исааковичем, хозяином художественного магазина. Увидев работу Артура, владелец магазина предложил ему выставлять их у себя. Так у Артура появилась возможность работать дома. Но любовь к богемному месту, как про себя называл аллею художников, никуда не делась. И примерно раз в неделю он приходил туда, чтобы насладиться творчеством в чистом виде, для души. Клиентка опоздала к неудовольствию Артура. Явилась ближе к 11 и с таким видом, что именно она делает художнику великое одолжение, заказывая портрет мужа. Переубеждать ее Артур, конечно же, не стал, а про себя предпочел называть «мадам», как символ чего-то надменного и высокомерного. С такими женщинами ему не раз приходилось встречаться. Частенько такие потом начинали оказывать ему знаки внимания, словно со временем разглядывали в нем что-то такое, что с первого взгляда не замечали. Но и именно от таких Артур предпочитал держаться как можно дальше. «Конечно, я рассчитывала на акварель», — капризно проговорила мадам, стягивая перчатки и разглядывая выставленные Артуром образцы работ. «Карандаш — это довольно скучно, серо». В первый момент Артур едва справился с раздражением, когда подметил на лице клиентки недовольство, граничащее с брезгливостью. Вот уж чего точно не собирался делать, так это что-то кому-то доказывать, как и уговаривать. Да и если уж на то пошло, то в заказах такого плана он уже давно не нуждался, так что мадам это может катиться во свояси тем же путем, каким добралась сюда. И пока Артур подбирал слова, чтобы все же выпроводить капризулю как можно вежливее, она продолжала разглагольствовать. «Серж вас так рекомендовал? Так расхваливал?» «Серж? Она это серьезно? Откуда у Сереги только такие знакомые берутся?» «Мне стало любопытно, что же вы из себя представляете?» Повернулась к нему мадам лицом. Артур невольно подметил, что лицо у нее хорошенькое, а вздернутый носик и пух светлых волос делали его почти трогательным. А когда она улыбнулась, на щеках проступили поистине очаровательные ямочки. Все это Артур зафиксировал мозгом художника, но к прелестям мадам остался абсолютно равнодушен, как мужчина. «Знаете, ваши портреты и правда очень хороши», — удивила она Артура следующей фразой. «Есть в них что-то особенное, что ли? Только вот что? Никак не пойму». Посмотрела она на него так, будто он прямо сейчас посвятит ее в большую тайну особенности своих работ. Артур промолчал, пытаясь справиться с удивлением. Он привык относиться к таким клиенткам с долей пренебрежения, считал их избалованными роскошью глупышками, имеющими обо всем поверхностное суждение, но считающими своим долгом делиться им со всеми. Мадам же стремительно рушила стереотипы, и следующая ее фраза только усиливала диссонанс. «Они мне немного напоминают картины Врубеля с его серо-жемчужной гаммой». А почему вы не пишете акварелью? С вашим чувством малейших оттенков цвета могли бы создавать шедевры». С трудом удалось сдержать усмешку, когда услышал «малейших оттенков цвета». И сразу же всплыли воспоминания. Однажды он уже пытался написать картину акварелью. Это случилось давно, когда он только познакомился с Семеном Исаковичем. Собственно, тот и настоял на картине в цвете. Рассуждал тогда владелец магазина примерно так же, как вот и эта мадам сейчас. Только ему, в отличие от нее, было известно о цветослепоте Артура. «Ты обязательно должен попробовать сделать это. А я тебе помогу с выбором цвета. С твоим интуитивным распознаванием малейших оттенков ты можешь сотворить шедевр, мальчик мой!» И Артур сотворил его, этот шедевр. Только вот чего это ему стоило? Сколько времени и сил они с Семеном Исааковичем потратили на его создание? Днями напролет Артур работал под руководством старшего наставника, который объяснял ему, что и какого цвета должно быть. Ему оставались полутона. Именно они заменяли ему цветовое решение и позволяли видеть весь расклад целиком. Картина была создана, а Артур измучен в конец. «Да, никогда не думал, что скажу такое когда-нибудь. Мальчик мой, ты сотворил чудо!» Семен Исаакович рассматривал полотно с изображенной на нем березовой аллеей осенью, и в глазах его стояли слезы. «Твоя осень получилась лучше настоящей. Именно твое незамутненное сознание и свое особое видение мира сделали ее такой. Эту картину должны увидеть все. Ты гений, понимаешь ты это? Настоящий гений. Но, мальчик мой, что с твоим лицом?» Что было с его лицом тогда, да ничего особенного. Тогда он стоял рядом со старшим наставником и тоже разглядывал собственную картину. Только вот беда, в отличие от друга, не видел в ней ничего особенного. Ничего ровным счетом не отличало ее от всех остальных его картин, выполненных в карандаше. Артур видел перед собой всю ту же осень, какой привык видеть всегда, красивой и неповторимой. Она ничем не отличалась от той осени, что не так давно продал Семен Исаакович. Ту картину Артур писал с натуры и вложил в нее всю любовь к этому загадочному времени года. Ведь больше всего он любил осень и море. За что и сам не мог объяснить. Любил их даже не глазами, а скорее внутренним «я», душой. Любовь и отражал на полотнах, используя простой карандаш. «Нет, Семен Исаакович, ее не увидит никто. Я оставлю ее лишь как напоминание о впустую потраченном времени. В ней нет ничего особенного». «Но почему, мальчик мой? Это кощунство скрывать от людей свой талант». Тогда они сильно поссорились. Артур так и не смог объяснить наставнику, что чувствовал. Да и сам тогда он еще всего не понимал, а сознание наступило позже. Тогда он просто не видел всего того, чем восхищался друг, и не хотел никому показывать то, что сам считал мазнёй по подсказкам. Больше на эту тему они с Семеном Исааковичем не разговаривали. Картина пылилась за шкафом, а воспоминания ее канули в лету. Но вот сейчас всплыли. Только Артур еще тогда дал себе слово ни с кем не обсуждать больше эту тему. Наверное, потому ответ клиентки и прозвучал несколько грубо. «Я рисую карандашом. И давайте уже перейдем к делу. У меня не так много времени». «Да, конечно», — пожала она плечами, доставая из лакированной сумочки фото в рамке. «Вот, собственно, тот, кого вы должны изобразить». Протянула она фото Артуру. С карточки на него смотрел усатый мужчина с пышной шевелюрой. Артуру понравилось его улыбающееся лицо. Было в нем что-то доброе и бесхитростное. «Заказ будет готов через 2 недели», — повернулся он к мадам. «Сроки устраивают?» «Вполне», — кивнула она. «Вы работаете с предоплатой?» «Нет, расчет по завершении работы», —